Часть вторая. Что делать, чтобы деньги были? Глава третья. Доходы должны превышать расходы или основы семейного бюджета. Надеюсь, вы еще не устали от всевозможных вопросов. Как бы там ни было, техника задавания вопросов самому себе является эффективным инструментом развития. Главное, чтобы вопросы были правильные, поэтому приготовьтесь ответить на еще один, на мой взгляд, правильный вопрос. Как вы думаете, сколько денег пройдет через ваши руки за всю вашу жизнь? Ответ. При средней зарплате 20 тысяч рублей в месяц и трудовом стаже 40 лет, через ваши руки пройдет 9 миллионов 600 тысяч рублей или 38 тысяч долларов. Нравится цифра? Думаю, да. Однако такие суммы требуют грамотного обращения. Например, в организациях существует целый штат сотрудников, занимающихся учетом и контролем денег. Бухгалтеры, экономисты, финансовые директора, специалисты по налогам и так далее. Видите ли вы эти деньги, которые в буквальном смысле текут через ваши руки? Знаете ли вы, как правильно вложить их? Или у вас получается, как в старом анекдоте про окулиста и его пациента? Приходит мужчина к окулисту и говорит. «Доктор, у меня проблема со зрением». «В чем дело?» – спрашивает врач. «Я зарабатываю деньги, но я их не вижу», – отвечает пациент. Для того, чтобы решить проблему со зрением и научиться видеть заработанные деньги, необходимо взять их под контроль, научиться управлять деньгами и нанять их на работу, вложив в правильные активы. А для того, чтобы управлять чем-то, необходимо понимать, как устроен объект управления и какие характеристики он имеет. Таким образом, нам прежде всего необходимо знать, каковы количественные показатели нашей финансовой жизни. Именно о них и пойдет разговор в этой главе. Для начала давайте посмотрим на людей с точки зрения того, каким образом они получают доход, зарабатывают. Думаю, вы знакомы с известной классификацией по Киосаки, а именно служащий или наемный сотрудник, человек, работающий сам на себя, частно практикующие юристы, врачи и так далее, бизнесмен, инвестор. В целом, эта классификация отражает общемировое состояние, но применительно к российским реалиям ее можно немного подкорректировать. Я предлагаю следующую схему. Наемный сотрудник. Не ошибусь, если скажу, что таких людей большинство. Это человек, работающий на дядю или нескольких дядей, акционеров. Степень финансового риска достаточно велика, так как доход полностью зависит от работодателя. Правда, чем выше уровень квалификации специалиста и чем перспективнее отрасль специализации, тем меньше зависимость, так как человек может с легкостью сменить одного дядю на другого. Человек, работающий сам на себя. Специалист в какой-либо области, дизайнер, программист, юрист, врач и так далее. Доход зависит от его способностей как специалиста и способностей продавать свои услуги, что иногда даже более важно, чем квалификация. С возрастом есть риск быть вытесненными более молодыми и агрессивно продающими себя специалистами. Частный предприниматель или предприниматель без образования юридического лица. Часто это один или несколько человек, тоже работающих на себя. Но, скажем, в сфере торговли или предоставления каких-либо услуг населению, мелкий бизнес. Их доход тоже зависит только от них самих, что снижает финансовые риски. Но, с другой стороны, крах бизнеса может привести к полной потере активов, к тому же им сложнее, чем высококлассным специалистам, найти новый источник дохода. Бизнесмены и предприниматели, средний и крупный бизнес. Они поработали на создание бизнеса, и теперь их бизнес работает на них, зарабатывает им деньги. К сожалению, часто их бизнес продолжает держаться только на личности создателя. Однако после внедрения грамотной системы управления владельцы часто ограничиваются лишь общим контролем за состоянием дел. Бизнесмены рискуют собственным капиталом, однако их риски ниже, чем у мелких частных предпринимателей. Инвесторы. Таких людей в России очень мало. Это люди, которые профессионально занимаются вложением денег в новые компании или бизнес-проекты, покупают и продают существующие компании, работают с фондовым рынком и рынком валют. Инвестируют в недвижимость. Забежав немного вперед, следует заметить, что вложения в создание нового бизнеса очень рискованны по сравнению со многими другими видами инвестиций. Вот пример из собственного опыта. В мае 2002 года мы с партнером создали компанию по разработке программного обеспечения для карманных компьютеров и мобильных телефонов, ориентированную на американский, достаточно широкий рынок сбыта. Учитывая, что стоимость разработки программного обеспечения в России значительно ниже, чем в США, мы надеялись достаточно быстро выйти на окупаемость и начать зарабатывать, причем с рентабельностью минимум 50%. Однако в силу ряда причин, описывать их здесь не стоит, это тема для отдельного разговора, проект не пошел, и все вложенные деньги вылетели в трубу. За 2 года в компанию было вложено порядка 50 тысяч долларов. Теперь давайте посмотрим, что бы произошло, если бы мы использовали какой-нибудь другой финансовый инструмент, скажем, фонд акций, управляющий компанией PIO Global. Прилагаемый график. По горизонтальной оси даты от 07.2002 до 04.2004 года. По левой вертикальной оси числа от 50 до 100. По правой горизонтальной оси числа от 1 до 4. Первый график начинается у значения 62,5 и заканчивается у значения 87,5 по левой оси. Второй график начинается у значения 1,75 и заканчивается у значения 3,25 по правой оси. Прилагаемая таблица. Колонка «Приобретение». Дата 29.04.2002. Курс доллара 31,20. Стоимость в рублях 1666,71. Стоимость в долларах 53,42. Итого по операции в рублях 1,559,885 рублей 3 копейки. Итого по операции в долларах 50 тысяч долларов ровно. Подробно. Вы заплатили в рублях 1,559,885 рублей 3 копейки. При приобретении удержана надбавка в рублях 0. Количество паёв в штуках 935,91. Колонка «Погашение». Дата 29.04.2004. Курс доллара 28,86. Стоимость в рублях 2406,23. Стоимость в долларах 83,37. Итого по операции в рублях 2,162,028 рублей 97 копеек. Итого по операции в долларах 74 905 долларов 4 цента. Количество паев в штуках 935,91. Стоимость погашаемых паев в рублях 2,252,004,97. При погашении удержана скидка в рублях 0. Сумма налога в рублях 89 976 ровно. Вы получили в рублях 2,162,028 рублей 97 копеек. Колонка «Изменения». Дата 731 день. Курс доллара -2,33, -7,48%. Стоимость в рублях 739,52, 44,37%. Стоимость в долларах 29,94, 56,4%. Итого по операции в рублях 602. Итого по операции в рублях 602,143,94, 38,60%. Итого по операции в долларах 24,905,04. 49,81%. Расчеты произведены с помощью паевого калькулятора на сайте www.pioglobal.ru. Итак, понятно, что к какой бы группе людей мы ни относились, финансовые риски все равно присутствуют. Теперь давайте посмотрим, каким рискам подвержены вы лично. Для этого нам потребуется проанализировать ваши активы и пассивы, а также текущие доходы и способы их получения, и расходы, то есть составить вашу личную финансовую отчетность. Определить, так сказать, репертуар ваших финансов. Согласитесь, что вы часто применяли к себе понятия доходы и расходы, чуть реже активы и пассивы и уже практически никогда финансовая отчетность. А зря. Прав был богатый папа, когда говорил, что финансовая отчетность имеет все, что имеет дело с финансами. Простите за тавтологию. Значит, и говоря юридическим языком, у физического лица, в частности вашего, такие отчеты есть. Жаль только, что вы об этом не подозревали. Может быть, ваши проблемы с деньгами именно отсюда? И еще, прежде чем перейти к анализу вашей ситуации, давайте определимся с понятиями актив и пассив, применение к человеку как к объекту, участвующему в круговороте денег в природе. Ведь то, что для банка пассив – вклады, для человека – актив. И наоборот. Вот несколько различных определений, которые могут вам встретиться в литературе о личных финансах. Словарь экономики и финансов говорит нам, что актив – это совокупность имущественных прав, материальных ценностей, денежных средств, долговых требований и других, принадлежащих физическому или юридическому лицу. Пассив – в широком смысле денежные обязательства, задолженность фирмы или отдельного лица. С точки зрения бухгалтерского учета. Актив баланса – часть бухгалтерского баланса предприятия, отражающая в денежном выражении материальные и нематериальные ценности, принадлежащие предприятию, их состав и размещение. Пассив баланса – часть бухгалтерского баланса, обозначающая источники образования средств предприятия, его финансирование, сгруппированные по их составу, принадлежности и назначению, собственные резервы, займы других учреждений и тому подобное. Роберт Киосаяки утверждает следующее. Актив – то, что кладет деньги в ваш карман. Пассив – то, что вынимает деньги из вашего кармана. Я предлагаю все же придерживаться классического экономического определения этих терминов, но с небольшими оговорками. Актив – все, что можно продать и что стоит хоть каких-то денег. Например, квартира, машина, домик в деревне. Давно ли вы там были, кстати? Может, продавать пора? Депозиты, акции, облигации и так далее. Еще одно важное свойство, которым должен обладать актив, это его доходность. Исходя из этого, квартира, в которой вы живете, не будет являться активом, однако и пассивом ее тоже сложно назвать. Поэтому я предлагаю считать ее необходимым активом с отрицательной доходностью. Понятно, что чем больше у вас активов, тем ближе вы к богатству. Пассив. Все ваши долги, займы, суды, кредиты и прочее. То есть все ваши финансовые обязательства. Их нельзя продать и выручить за них наличность. Чем больше у вас пассивов, скажем, в виде потребительских кредитов, тем ближе вы к банкротству. Вот теперь можно переходить к заполнению таблицы по вашим активам и пассивам. Шаблон ее таков. Прилагаемая таблица. Первая часть таблицы. Колонки. Актив. Стоимость. Доходность в процентах. Доходность в долларах. Строки. Активы, приносящие доход. Необходимые активы. Итого. Вторая часть таблицы. Колонки. Пассив. Стоимость. Выплаты в процентах. Выплаты в долларах. Строки. Итого. Итоговая строка таблицы. Баланс. Заполнив табличку, перейдем ко второму финансовому отчету, который должен составить для себя каждый человек или его семья. Это ежемесячный отчет о прибылях и убытках или о доходах и расходах. Его ведение позволит вам, во-первых, постоянно контролировать текущую финансовую ситуацию, расходную часть, которую мы сами не всегда до конца знаем. Во-вторых, корректировать суммы, потраченные по различным статьям. И в-третьих, планировать ваш будущий бюджет. Вот как это может выглядеть. Прилагаемая таблица. Колонки. Категория. Месяцы с января по декабрь. Всего. Строки. Доходы. Итого доход. Расходы. Итого расходы. Доход меньше, чем расход. Конец таблицы. Заполненная вами эта таблица наглядно иллюстрирует тот простой факт, что статей расходов гораздо больше, чем статей доходов, а контролируемые расходы хуже. Вот и получается, что деньги куда-то деваются. Теперь настало время более подробно познакомиться с неприличным словом на букву «Б». Думаю, вы догадались, что это. Бюджет. А неприличное, потому что все его знают, но как только ты его произносишь, на тебя смотрят как на человека, который сказал пошлость. Конечно, если речь идет о личных финансах. Ведь в корпоративной среде слово «бюджет» – одно из самых распространенных, и важность бюджета в вопросах финансов трудно переоценить. Известно, что мы можем управлять тем, что хорошо себе представляем. Чтобы управлять расходами и понимать, через какую дыру утекают деньги, надо представлять себе структуру расходов. Как раз в этом и призван помочь такой инструмент, как бюджет, поскольку он позволяет прогнозировать будущие затраты, как, впрочем, и доходы, на основе информации предыдущих периодов. Это не настолько страшно, как кажется. Вот короткая инструкция, которая поможет вам приобрести актуальные знания о ваших расходах и составить грамотный бюджет. Прежде всего, поставьте себе программу учета финансов или заведите специальный файл, использовав программу работы с электронными таблицами, Microsoft Excel, например. Это упростит работу по структурированию статей расходов и внесению информации. Ежедневно в течение 3 месяцев записывайте все ваши расходы. Указывайте как минимум следующую информацию. Когда? Кому, за что и сколько вы заплатили, и к какой категории относятся эти расходы. Например, автомобиль, бензин, обслуживание и так далее. связь, коммунальные услуги, развлечения и увлечения, выплаты по кредиту и так далее. Полезно также вести три категории расходов: постоянные, повторяющиеся, эпизодические, разовые и экстренные. Возможно, на первом этапе вам понадобится учитывать большое количество мелких расходов. С этим нужно смириться. Но впоследствии вы опытным путем придете к тому уровню детализации, который приемлем именно для вас. Бюджет – это то, с чем придется работать в течение длительного времени, поэтому злоупотреблять детализацией тоже не стоит. Такой подход может отбить всякую охоту к ведению учета. Проанализируйте структуру ваших расходов и найдите статьи, на которых вы можете экономить. Жилье. Вам действительно нужны все эти метры? Если они стоят вам больше, чем 25% того, что вы зарабатываете, подумайте о переезде. Одежда. Часто покупается под воздействием импульса. Здесь вам нужна стратегия. Просто составьте список необходимого и покупайте все четко по этому списку. Автомобиль. Трехлитровый двигатель – это, конечно, здорово. А теперь подумайте, насколько вы сэкономите на бензине, если пересядете на автомобиль с меньшим объемом двигателя. Определитесь в том, какие расходы вам действительно необходимы. Только не путайте необходимые расходы и желания. Прикиньте, какую сумму вы могли бы откладывать в конце месяца, дополнительно к тому, что вы уже отложили, заплатив себе в начале месяца. Составьте бюджет необходимых расходов и сопоставьте его в конце месяца с реальными расходами. Проанализируйте ситуацию, внесите изменения в бюджет следующего месяца. И помните, бюджет – это не то, что записано раз и навсегда, не памятник в бронзе, а живое существо. Это не цель, это процесс. Что почитать? Новак «Личные финансы на компьютере». Выглядеть таблица бюджета будет почти так же, как и отчет по доходам и расходам, за тем лишь исключением, что в ней будет три столбца. Запланировано, та сумма, которую вы планируете получить или потратить по данной статье, заполняется в начале месяца при составлении бюджета. Реально, то, что реально было потрачено или получено в течение месяца, заполняется по прошествии текущего месяца. Разница между запланированной и реальной суммой. Прилагаемая таблица. Колонки. Категория. Запланировано. Реально. Разница. Строки. Доходы. Итого доход. Расходы. Итого расходы. Доход меньше, чем расход. Конец таблицы. И напоследок одно важное пожелание. Пожалуйста, обратите внимание на то, что заполнять эти таблицы нужно на бумаге, а не у себя в голове, ибо слово «не воробей» вылетит не поймаешь, а то, что написано пером, не вырубишь топором. Это действительно важно. Письменные формулировки помогают разобраться в существующем положении вещей, так же, как и в других случаях, будь это формулировка цели, описание текущей ситуации или просто слив эмоций в личный дневник. Частный случай. Вариант ведения бюджета одного из участников форума вкладчик.ру. Месячный бюджет составляю в Excel. Лист в Excel у меня разделен на три раздела. Сводная информация, приход и расходы. Сводная информация представляет собой таблицу, где строки – это счета, а столбцы – остаток на начало, приход, расход, распределение прихода, остаток на окончание. Первое. Первым делом переношу из учетной программы остатки счетов. Столбец – остаток на начало. То есть указываю, в какой статье какие суммы присутствуют. Второе. Планирую приход на период. Пункт 2.1. Оцениваю размер поступлений на месяц по всем приходным статьям. Зарплата, премия, выплаты процентов по депозитам, отдача долгов, привлечение заемных средств, возврат резервов и так далее. Делается в разделе «Приход». 2.2. Указываю, на какие счета ожидаю поступления средств. Столбец «Приход» раздела сводной информации. 3. На основе общей суммы прихода планирую показатели рентабельности, бюджетирование сверху. То есть определяю, сколько могу потратить, а сколько пустить в инвестиции. Под инвестициями также подразумевается, сколько хочу отложить. 4. Планирую текущие и целевые расходы, бюджетирование снизу. 4.1. Определяюсь, что нужно купить, по максимуму. 4.2. Определяю примерную цену приобретений, определяю лимиты. 4.3. Определяю источники финансирования, с какого счета будет оплачиваться покупка. 4.4. Суммирую все расходы с группировкой по счетам. В течение месяца возникающие потребности, как правило, целевые расходы, ввожу в учетную программу в виде затрат, планируемых на следующий месяц. Поэтому, когда приходит время формирования бюджета, список необходимых покупок у меня уже есть. Пятое. Проверяю соответствие допустимых расходов из показателей рентабельности и планируемых показателей, текущие целевые расходы, общей суммой. В случае, если планируемые расходы соответствуют разрешенным показателям, то перехожу к пункту 5.1. В случае, если планируемые расходы соответствуют разрешенным показателям, то перехожу к пункту 6. Если не соответствуют, то перехожу к следующему подпункту 5.2. 5.2. В случае, если планируемые расходы не соответствуют разрешенным показателям, провожу следующие действия. 5.2.1. Пытаюсь уменьшить планируемые расходы за счет удаления, перенос на следующий месяц, целевых расходов. 5.2.2. В случае невозможности удаления целевых расходов, либо их отсутствия, провожу увеличение разрешенных показателей за счет понижения количества откладываемых средств, планирование взятия денег из заначки, привлечение заемных средств. Эти действия производятся с корректировкой прихода. В конце каждой главы я буду ссылаться на приложение «Финансовый самоучитель», которое призвано помочь вам отработать полученную информацию на практике. Поэтому загляните в него сейчас и начните заполнять те таблицы, о которых мы с вами только что говорили.